Короче говоря, на завтрашний день я бы не рассчитывал. То есть на сегодняшний. Да, на сегодняшний. Но завтра кто-нибудь может прилететь. Передатчика у вас нет? Ну, откуда? А главное, зачем? Это мне невыгодно, Петр. Понимаю, сказал я. Значит, завтра. За завтра я тоже не ручаюсь, возразил хозяин. Одним словом, в ближайшие 2-3 дня. Хорошо. Теперь вот что, Алик. Предположим, вам понадобилось спрятаться в этом доме надолго, на несколько суток. Где бы вы спрятались? Сказал хозяин с сомнением. Вы все-таки думаете, что в доме есть посторонний человек? Где бы вы спрятались, повторил я. Хозяин покачал головой. Обманывают вас, сказал он. Честное слово, обманывают. Здесь негде спрятаться. 12 номеров, из них только 2 пустуют, но Кайса убирает их каждый день, она бы заметила. Человек всегда оставляет после себя всякий мусор, а у нее бзик, чистота. Подвал, он у меня закрыт снаружи на висячий замок, чердака нет. В пространство между крышей и потолком едва руку просунешь. Служебные помещения тоже, все закрываются снаружи, и кроме того, мы там целый день крутимся, то я, то Кайса, вот, собственно, и все. А верхняя душевая, спросил я. «Правильно. Верхняя душевая имеет место, и туда мы давно не заглядывали. И еще, может быть, стоит заглянуть в генераторную. Туда я тоже не часто наведываюсь. Посмотрите, Петр, поищите. Давайте ключи», — сказал я. Я посмотрел и поискал. Я облазил подвал, заглянул в душевую, обследовал гараж, котельную, генераторную. Влез даже в подземный склад солярки, я нигде ничего не обнаружил. Естественно, я и не ожидал ничего обнаружить. Это было бы слишком просто. Но проклятая чиновничья добросовестность не позволила мне оставлять в тылу белые пятна. 20 лет беспорочной службы — это 20 лет беспорочной службы. В глазах начальства, да и в глазах подчиненных тоже всегда лучше выглядеть добросовестным болваном, чем блестящим, хватающим вершки талантом. Я шарил, ползал, пачкался, дышал пылью и дрянью, жалел себя и ругал дурацкую судьбу. Когда я злой и грязный выбрался из подземного склада, уже рассветало. Луна побледнела и склонилась к западу. Серые громады скал подернули сиреневой дымкой. И какой же свежий и сладкий морозный воздух наполнял долину. Пропади оно все пропадом. Я уже подходил к дому, когда дверь распахнулась, и на крыльцо вышел хозяин. «Ага», — произнес он, увидев меня, — «а я как раз за вами. Этот бедняга проснулся и зовет маму». «Иду», — сказал я, отряхивая пиджак. «Собственно, он зовет не маму», — сказал хозяин. «Он зовет Олафа Андварафорса». Глава 12. Увидев меня, незнакомец живо наклонился вперед и спросил: «Вы Олаф Андварафорс?» Такого вопроса я не ожидал, совсем не ожидал. Я поискал глазами стул, придвинул стул к кровати, неторопливо уселся. И только тогда посмотрел на незнакомца. Был большой соблазн ответить утвердительно и посмотреть, что из этого выйдет. Но я не контрразведчик, не сыщик. Я честный полицейский чиновник, поэтому я ответил: «Нет, я не Олаф Андварафорс, я инспектор полиции, и зовут меня Петр Глебский». «Да», — сказал он удивленно, но без всякого беспокойства, «но где же Олаф Андварафорс?» По-видимому, он вполне оправился после вчерашнего. Тощее лицо его порозовело, кончик длинного носа, такой белый вчера, теперь был красен. Он сидел на кровати, закрываясь до пояса одеялом. Ночная рубашка Алика была ему явно велика, ворот висел хомутом и обнажал острые ключицы и бледную безволосую кожу на груди. И на лице его не было растительности, только несколько волосков на месте бровей, да редкие белесые ресницы. Он сидел, наклонившись вперед, и рассеянно наматывал на левую руку пустой рукав правой. «Прошу прощения», — сказал я, — «но предварительно я должен задать вам несколько вопросов». На эти мои слова незнакомец не ответил ничего. Лицо его приняло странное выражение. До того странное, что я не сразу понял, в чем дело. А дело было в том, что одним глазом он уставился на меня, а другой глаз закатил под лоб, так что его почти не стало видно, и некоторое время мы молчали. «Так вот», — сказал я, — «прежде всего хотелось бы узнать, кто вы такой и как вас зовут». «Луарвик», — сказал он быстро. «Луарвик. А имя? Имя? Луарвик. Господин Луарвик Луарвик?» Он опять помолчал. Я боролся с неловкостью, какую всегда испытываешь, разговаривая с сильно косоглазыми людьми. «Приблизительно да», — сказал он наконец. «В каком смысле приблизительно?» «Луарвик, Луарвик». «Хорошо, допустим. Кто вы такой?» «Луарвик», — сказал он. «Я Луарвик». Он помолчал. «Луарвик, Луарвик». «Луарвик, Эл Луарвик». Он выглядел достаточно здоровым и совершенно серьезным, и это удивляло больше всего. Впрочем, я не врач. «Я хотел узнать, чем вы занимаетесь». «Я механик», — сказал он. «Механик-водитель». «Водитель чего?» — спросил я. Тут он уставился на меня обоими глазами. Он явно не понимал вопроса. «Хорошо, оставим это», — поспешно сказал я. «Вы иностранец?» «Очень», — сказал он. «В большой степени». «Вероятно, швед». «Вероятно, в большой степени швед». «Что он издевается надо мной?» — подумал я. «Не похоже. Скорее, у него вид человека, припертого к стене». «Зачем вы сюда приехали?» — спросил я. «Здесь есть Олаф Андварафорс. Он вам все расскажет. Я не могу». «Вы ехали к Олафу Андварафорсу?» «Да». «Попали под обвал?» «Да». «Ехали на автомобиле?» Он подумал. «Машина», — сказал он. «Зачем вам нужен Андварафорс?» «Я имею с ним дело». «Какое именно?» «Я имею с ним дело», — повторил он. «С ним он расскажет». Дверь за моей спиной скрипнула. Я обернулся. На пороге, держа кружку на отлете, стоял Мозес. «Сюда нельзя», — сказал я резко. Мозес из-под нависших бровей разглядывал незнакомца. На меня он не обратил никакого внимания. Я вскочил и пошел на него грудью. «Прошу вас немедленно выйти, господин Мозес!» «Не орите на меня!» — неожиданно миролюбиво предложил Мозес. «Могу же я полюбопытствовать, кого вы поселили в моем помещении?» «Не сейчас, позже. Я стал постепенно, но настойчиво закрывать дверь». «Извольте, извольте!» — бурчал Мозес, вытесненный в коридор. «Я, конечно, мог бы протестовать!» Я закрыл дверь и снова повернулся к Луарвику, Эл Луарвику. «Это был Олаф Андварафорс?» — спросил Луарвик. «Нет», — сказал я. «Олаф Андварафорс убит сегодня ночью». «Убит?» — повторил Луарвик. В голосе его не было никаких эмоций, ни удивления, ни страха, ни горя. Как будто я сообщил ему, что Олаф на минутку вышел и сейчас вернется. «Мертвый!» «Олаф Андварафорс!» «Да?» «Нет», — сказал Луарвик, — «вы не точно знаете». «Я знаю совершенно точно. Я видел его мертвым сам. Я хочу посмотреть. Зачем это вам? Я понял так, что вы не знаете его в лицо». «Я имею с ним дело», — сказал Луарвик. «Но я же говорю вам, он убит, умер, его убили». «Хорошо, я хочу посмотреть». Меня вдруг осенило. Я вспомнил про чемодан. «Он должен был вам что-нибудь передать?» «Нет», — ответил он равнодушно. «Мы должны говорить. Я с ним». «О чем?» «Я с ним. С ним». «Слушайте, господин Луарвик», — сказал я. «Олаф Андварафорс мертв. Его убили. Я расследую убийство. Ищу убийцу. Понимаете?» «Мне надо знать как можно больше об Олафе Андварафорсе. Прошу вас быть откровенным. Рано или поздно вам все равно придется рассказать все. Лучше рано, чем поздно». Он вдруг заполз под одеяло до самого носа. Глаза у него снова глядели в разные стороны. «Я ничего не могу сказать вам», — невнятно проговорил он сквозь одеяло. «Почему?» «Я могу сказать только Олафу Андварафорсу». «Откуда вы ехали?» — спросил я. Он молчал. «Где вы живете?» Молчание. Тихое посапывание. Один глаз смотрит на меня, другой в потолок. «Вы выполняете что-нибудь поручение?» «Да». «Чё именно?» «Зачем вы хотите это знать?» — спросил он. «Я имею дело не с вами. Вы имеете дело не с нами».